Подумав об этом, Натали непринужденным голосом ответила: «Ой, я завтра не пойду, у меня кое-какие важные занятия, так что не получится». В конце у нее чуть не вырвалось: «Ты много себе накручиваешь». Джессика на другом конце провода облегченно выдохнула и улыбнулась, извиняющимся тоном промолвив: «Натали, спасибо, что всегда навещаешь Яна. Здорово, что у него есть такой хороший друг, как ты». «Ха-ха», — громко рассмеялась Натали, но впала в такую раздражающую подавленность, что ей захотелось кого-нибудь избить. «Джессика, еще лучше то, что у него есть такая девушка, как ты. Хорошо справляешься, продолжай в том же духе». Джессика расслышала в ее голосе некое недовольство и осознала, что, похоже, не все так просто. Она невольно нахмурилась и спросила: «Извини, что ты имеешь в виду?» Натали холодно усмехнулась: «Ничего не имею, лишь хочу сказать, что быть чьей-то девушкой — нелегкое дело. Не волнуйся, Джесси, он любит тебя. Пока-пока». Договорив, она отключила телефонную связь. Ее позиция была ясной: «У меня нет никаких романтических связей с Яном, но это вовсе не значит, что у меня нет никаких видов на него. Тем не менее я пойду на компромисс». В этом случае нельзя сказать, что она испортила отношения с Джессикой. Она считала, что та Джессика, которую она знает, не станет жаловаться Яну, и ему не придется преждевременно делать выбор, причем выбор наверняка был бы не в ее пользу. Что она собиралась сделать, так это постепенно перетянуть на себя одеяло, но ей не хотелось действовать, обманывая Джессику. Это было бы слишком подло. Теперь, если введенная в курс дела Джессика и дальше продолжит быть хорошей девушкой, то ее, Натали, естественно, будет ждать поражение. Если же она сможет стать для Яна лучшей девушкой, тогда проиграет Джессика. Она должна была быть сегодня в Нью-Йорке. Натали свирепо замахнулась ногой и пнула кучку листьев, которые от удара разлетелись во все стороны. Она пожаловалась про себя: «Как же утомительно добиваться сердца человека, у которого есть девушка, это нечестная игра. Ладно, ничего, не так уж и плохо, что я не навещу его сегодня. Пусть ощутит, каково это — не мочь увидеться со мной, пусть почувствует разницу. Нат, я тут подумала, Ван Ян сидит уже месяц, ему же можно подать прошение на досрочное освобождение». Услышав вопрос, шедший рядом Бет, Натали кивнула: «Он уже подал прошение». Бет заметила, что та в дурном настроении, и знала, что та каждый понедельник возвращается в Нью-Йорк, чтобы навестить заключенного. Она спросила, как ему в тюрьме живется. «Я вот до сих пор жду его нового фильма. Хаем, как он говорит, у него есть планы на сериал, называется «Побег»», — не удержалась от смеха Натали. Она и сама не знала, то ли он пошутил, то ли сказал всерьез. Он еще заявил, что хочет снять «Побег» из Рейкерса. Натали пожала плечами, с улыбкой добавив: «А что до фильмов, то у него, кажется, ничего нет в планах. Да и кто станет в тюрьме размышлять о том, какой снять фильм? Не знаю, не хочу обсуждать его». Бет кивнула, как внезапно о чем-то подумала, и произнесла: «Кстати, сегодня вечером будет классная вечеринка с барбекю. Пойдешь?» Натали заинтересованно кивнула: «Конечно, выпивка будет. Пожалуй, напьюсь». Нью-Йорк, тюрьма, остров Рейкерс, приемная для встречи с заключенными. Одетый в тюремную форму, Ван Ян сжимал руку Джессики, уговаривая: «Джессика, обо мне не думай, устраивай большую вечеринку». Джессика лишь со слабой улыбкой помотала головой. Ван Ян же нахмурился: «Брось, тебе ведь исполняется 20 лет, это знаменательный день. Через несколько дней, 28 апреля, ей исполнится 20 лет». Ван Ян пребывал в небывалом негодовании и раздражении. Что за чертовщина? Прошел месяц, а он по-прежнему был здесь заперт. К тому же, видимо, придется пропустить 20-краткое день рождения Джессики. У него не получится организовать для нее незабываемую вечеринку. Видя, что она по-прежнему не соглашается, Ван Ян беспомощно схватился за голову и вымолвил: «Через пару дней должны одобрить мое заявление на досрочное освобождение. Может, я успею к твоему дню рождения. Так что пока займись организацией вечеринки, иначе потом не успеем ничего сделать». Но он понимал, что вряд ли все пройдет так гладко. Совет по условно-досрочному освобождению будет возиться несколько дней, потому что в заявлении обычно требуется искреннее признание своей вины, раскаяние за содеянное и обещание, что такого преступления больше не повторится. Ван Ян же в своем заявлении не признавал вины, лишь написал: «Избиение человека, грубый поступок», но не написал: Я совершил ошибку, избив Кавла, и он пообещал, что впредь не станет избивать человека, когда ему заблагорассудится, но не написал, что ни при каких условиях больше не будет избивать. Естественно, он не писал, что, если потребуется, он снова вступит в драку. Почему он должен признавать вину? В чем заключалась его вина? Он не хотел делать этот выбор, а даже если бы и готов был притвориться жалким и признать вину, уже бы давно сделал это еще на слушании дела в суде. С какой стати садиться в тюрьму на месяц, а потом признавать вину? Это слишком глупо. Поэтому совету по условно-досрочному освобождению, возможно, придется потратить больше времени на одобрение его заявления. Винсент Грант тоже боролся за него, пытаясь убедить совет. «Ян, я не хочу устраивать никакой большой вечеринки», — серьезно произнесла Джессика, сжав в ответ его руку и посмотрев ему в глаза. «Думаешь, я смогу там как сумасшедшая праздновать день рождения, принимать от всех поздравления и при этом забыть о тебе, забыть о том, что моего парня заключили в тюрьму? У меня не получится, я не смогу веселиться». Ван Ян вздохнул, сказав: «Но это твое 20-летие». Джессика обнажила зубы в приятной улыбке, ласково промолвив: «Всего какой-то день рождения, ничего особенного. Если что, повспоминаю свое 18-летие, мне этого хватит». Заметив, что он до сих пор хмурится, Джессика добавила: «Ян, об этом не беспокойся. В свой день рождения я буду с родителями и Джошуа, еще позову друзей, Ирен и Закари. Можно хорошо отпраздновать и в маленькой компании». Ван Ян с улыбкой кивнул: «Ага, так тоже неплохо. Вот только он, вполне вероятно, не сможет поприсутствовать». Чувствуя горечь на сердце, он промолвил: «Хоть и осталось еще 5 дней, все равно, любимая, с днем рождения. Надеюсь, я смогу в этот день прийти на праздник и снова с тобой лично поболтать». «Спасибо, Ян», — Джессика, поглаживая его по пальцам, утешала. «Только не надо из-за этого волноваться, я выдержу». Она улыбнулась и промолвила: «Запомни, я хорошая девушка». «Конечно», — улыбнувшись, кивнул Ван Ян. Решетка камеры с грохотом захлопнулась. Взирая на это узкое пространство площадью меньше 9 квадратных метров, Ван Ян сделал несколько глубоких вдохов. Недавнее чувство уюта, возникшее в приемной, бесследно растворилось и заменилось чувством, в котором смешались раздражительность, одиночество, подавленность. Он уже отведал так называемый вкус тюрьмы, о котором упомянул Роберт. Несмотря на то, что можно было ежедневно во время прогулки звонить по телефону и через газеты соприкасаться с внешним миром, плюс раз в неделю проходили свидания, однако в какой-то момент его внезапно стало сверлить ощущение, что он сходит с ума. Оно с каждым днем постепенно разъедало его тело и душу. Иногда по ночам он просыпался от резкой боли в сердце. «Хайрер, хайрер», — на нижней койке храпел крепко спавший с открытым ртом Роберт. Ван Ян, окинув его взглядом, покачал головой и подошел к столу. В начале апреля, в свой день рождения, Роберт действительно не получил никаких подарков. А во время прогулки Ван Ян видел, как тот просидел целый час на скамье на спортплощадке. Он точно не знал, но догадывался, что, пожалуй, был единственным человеком, кто поздравил Роберта с днем рождения. Сев за стол, Ван Ян занялся сценарием побега. В течение прошедшего месяца он каждый день писал этот 22-серийный сценарий и создавал раскадровку к первой серии, где определил стиль съемки. Сейчас все уже было готово. В последние дни он вносил корректировки. В настоящее время Flame Films расширялась в сторону развлекательного телевидения. Побег станет новым проектом Ван Яна, но он не будет режиссировать, вероятно, только возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера. Вскоре наступила вторая половина дня. Ван Ян, крутя в руке ручку, читал сценарий, но не был на нем сосредоточен. Иногда он поглядывал на громкоговоритель в углу стены. Почему ничего не раздается? Он посмеялся над собой. Пусть ему не хотелось признавать, но в глубине души он жаждал, чтобы его навестили. Натали. Она не придет, как Роберт и сказал, в этом месяце СМИ стали делать все меньше репортажей о нем. По крайней мере, в крупных газетах наподобие New York Times вот уже много дней нельзя было увидеть никаких новостей о нем. Возможно, еще мелкие желтые газетенки что-то писали про него, но в целом СМИ и впрямь мало-помалу предавали его забвению. Разумеется, семья, друзья и Джессика по-прежнему проявляли заботу о нем, но сегодня, это начало, если его досрочно не выпустят, произойдет то, что предвещал Роберт. Постепенно все перестанут о нем заботиться. Да как так? Ван Яна захлестнула нервозность. Бросив ручку, он встал, подошел к решетке и пнул ее, выругавшись. Сука. Спавший после полуденным сном Роберт почесал ухо, перевернулся на бок и продолжил спать. Глава 123. Это будет блокбастер. 28 апреля. В хмуром небе над Нью-Йорком зависли черные тучи. Казалось, что в любой момент польет как из ведра. На острове Тюрьме Рейкерс, снаружи центра Анны Кросс, на спортивной площадке для прогулок небольшими группками собрались заключенные. Одни общались, другие играли в баскетбол. Ван Ян сидел на скамье возле площадки и смотрел вдаль, на высокое заграждение из железной проволоки. На сердце была пустота. Сидевший поблизости лысый негр, улыбаясь, стукнулся кулаком с подошедшим к нему негром с выбритыми канавками на голове. «Ю, мужик, добыл?» Негр с канавками скользнул взглядом по Ван Яну и тихо произнес. «Качественная вещь». Ван Ян встал с каменным лицом и направился к телефонной будке. Его заявление на условно-досрочное освобождение по-прежнему не было одобрено. Вот скотство. Что его еще больше бесило, так это то, что сегодня был важный день, который он должен был радостно провести вместе с одним важным человеком, но в данный момент ему приходилось торчать здесь. Подойдя к будке и дождавшись, когда там договорит белый заключенный, Ван Ян зашел внутрь, снял трубку и набрал номер. Послышались гудки, но потом раздался голос автомата. «Извините, абонент временно не может ответить». Ван Ян схватился за волосы. «Что за дела?» Она знала, что каждый день в это время у него прогулка. Они на протяжении больше месяца ежедневно созванивались. Почему сегодня, спустя полчаса после начала прогулки, она не ответила на звонок? 2 дня назад она вернулась в Лос-Анджелес. Неужели что-то случилось? От этой мысли у Ван Яна все сжалось внутри. Он поспешил набрать другой номер. Вскоре взяли трубку, и он хмуро спросил. «Джошуа, Джессика с тобой?» «Ее мобильник не отвечает. И никто на наш домашний телефон не отвечает. Где она?» «Одна поехала в Санта-Монику. Попробуй ей позвонить». Повесив трубку, он, разгоряченный, закрыл глаза и несколько раз постукался головой о стекло телефонной будки. Его охватили тревога и угрюмость. Прождав в волнении некоторое время, он снова набрал номер. На этот раз наконец ответили. Послышался обеспокоенный и неловкий голос Джессики. «Ян, прости, я только что ехала на пляж Санта-Моники, а на половине пути заметила, что не взяла с собой мобильник. Извини, пожалуйста, я такая растеряха». Услышав ее голос, Ван Ян выдохнул. «Слава богу», он торопливо промолвил. «Ничего, ничего, главное, что с тобой все хорошо». Он притворился, что непринужденно усмехнулся, и добавил. «Джессика, с днем рождения». Из трубки донесся нежный голос Джессики. «Ага, спасибо». Ван Ян, опершись о будку, с улыбкой произнес. «Кто сегодня будет на твоем празднике?» «А, ясно. Я приготовил тебе подарок, его доставит Джошуа. Думаю, тебе понравится. Ха-ха». «Нет, вечером узнаешь». Они поговорили недолго. На спортплощадке неожиданно раздался пронзительный звонок, означавший, что время на прогулку закончилось. «Да куда спешит эта гребаная тюрьма?» — подумал Ван Ян и пнул будку, сказав: «Мне надо идти, дорогая. С днем рождения». Вечером в камере, где горел тусклый свет, Роберт Дауни-младший стоял перед решеткой, зажав во рту сигарету. Ван Ян же с мрачным видом ходил взад и вперед, фантазируя, как сейчас проходит праздничная вечеринка в Лос-Анджелесе. Они устроили барбекю на лужайке, или они в доме поют и танцуют, обсуждают ли они его. «С днем рождения», — уныло промямлил Ван Ян и вспомнил ее 17-краткое день рождения. Они тогда еще не встречались, она, счастливая, познакомила его с родными и друзьями, а еще она рассердилась из-за того, что Миранда не смогла помочь с выпуском «Паранормального явления». Ее 18-краткое день рождения они хорошо провели на премьере классного мюзикла. В 19 лет тоже было веселое и незабываемое празднество. А сегодня наступил ее 20-краткое день рождения, такая важная дата, но он все пропустил. За этот месяц с лишним он пропустил долгожданную 1/8 финала УСЦ, престижный четвертьфинал против Дьюкского университета. Он пропустил финал, пропустил Оскар. Это все было неважно, но вот 20-летие Джессики. Второго шанса уже не будет, 20 лет бывает только раз в жизни. Если пропустил, значит, пропустил навсегда. Он знал, что каждая девочка представляет свое 18-летие и 20-летие, а сейчас получалось так, что ее парень заперт в тюрьме. Да, такое незабываемо, но будет ли она весела? Чем больше Ван Ян размышлял, тем тяжелее ему становилось на душе. В этот момент до него вдруг долетели струи сигаретного дыма, в носу защипало. Он обернулся и, увидев курящего Роберта, разъяренно выкрикнул: «Твою мать, не кури здесь!» Роберт стряхнул пепел, снова как следует затянулся и, выдохнув дым, сказал: «Я курю у выхода, приятель, что здесь такого?» Вдобавок это было не первое его нарушение закона. Глядя на стиснувшего зубы Ван Яна, в чьих глазах пылало пламя гнева, он спокойно осведомился: «Что случилось? Сегодня ты в плохом настроении, Роберт», — холодно произнес Ван Ян, сжав кулаки и весь чуть подрагивая от нахлынувшей ярости. «Еще раз повторяю, не кури здесь». Роберт опять затянулся, повернулся к нему спиной и с улыбкой сказал: «Пацан, это моя свобода». «Свобода? Хах, от твоей свободы осталось так мало», — ухмыльнулся Ван Ян, подошел к Роберту, повернул его к себе и схватил за воротник тюремной формы. «Вот что я тебе скажу, здесь ни у кого нет свободы. Свобода снаружи». С этими словами он выдернул сигарету изо рта Роберта и безжалостно растоптал ее в клочья своей тюремной обувью. Роберт, насупив брови, посмотрел на него и крайне недовольно крикнул: «Эй, ты что делаешь?» Едва он договорил, как ощутил на левой щеке острую боль, голова бесконтрольно покосилась вправо. Это кулак Ван Яна врезался ему в лицо. Роберт принял страдальческий и вместе с тем изумленный вид. Он собрался сопротивляться, как Ван Ян нанес ему удар по животу и прошипел: «Никто до тебя не доносил информацию таким способом. Ты, мать твою, мешок с дерьмом». Бац! Живот Роберта подвергся несколькими ударам кулаков подряд. От боли у него выпучились глаза и сжались зубы. Ему даже тяжело было что-нибудь сказать. «А-а!» Избивая его, Ван Ян в безудержном гневе ругался: «Придурок! Почему твоя башка все никак не может догнать, что из-за сраных сигарет и сраных наркотиков тебя упекли за решетку? А ты и рад. Ты ранил Джессику, ты ранил своих жену и сына. Да пошел ты. Я сначала не хотел вмешиваться, но ты, куча дерьма, влияешь на других. Я просил тебя не курить, все просили тебя завязать с наркотиками, но ты, сука, не слушаешься. Все продолжаешь. Вали нахер». Говоря это, он внезапно толкнул обеими руками Роберта. Тот с грохотом стукнулся о решетку камеры и повалился на пол. Роберт мучительно свернулся калачиком, жгучая боль начала расползаться от желудка по всему телу. «А, ай, боже, а!» Шум привлек внимание других заключенных. Они поняли, что произошло. Вся тюрьма тотчас забурлила. «Вау, эгей!» Отовсюду доносились всевозможные крики и свисты. Слушая эти голоса и глядя на Роберта, который болезненно катался по полу, держась за живот, Ван Ян резко остыл. Что он делает? Почему он так вспылил? Ему не хочется досрочно выйти. Черт, пацан! Все лицо Роберта залилось холодным потом. Он, посмотрев на растерянного Ван Яна, улыбнулся и с трудом произнес: «Кхе-кхе, я просто упал. Кхе, я сам упал. Я не помешаю твоему досрочному освобождению». Он захохотал и снова от боли стиснул зубы, сказав: «Ты уже отведал. Это и есть вкус тюрьмы. Нервозность, одиночество, отстраненность от всего мира. Ты можешь видеть этот мир, но не можешь дотронуться до него. Как можно развлечься в тюрьме? Да вот так, ха-ха». Ван Ян молча взялся за лоб, сделал глубокий вдох и промолвил: «Роберт, извини меня». Он не чувствовал вины за избиение Каула, но сейчас в порыве гнева избил Роберта в основном потому, что пропустил день рождения Джессики. Он покачал головой и снова извинился: «Прости, я сорвался, сегодня у Джессики день рождения, вот я и разозлился». О, лицо Роберта сперва выразило сочувствие, а затем изумление. «Поэтому меня надо было поколотить». Ван Ян наклонился и протянул ему руку, искренне сказав: «Мне жаль, но послушай меня, не имей больше никаких дел с наркотиками». Роберт при помощи Ван Яна болезненно встал и с улыбкой промолвил: «Я подумаю, я хорошенько подумаю». В это время снаружи донесся голос надзирателя: «Замолкли все, если не хотите угодить в карцер». «Черт!» — послышался звук шагов, надзиратель снова выкрикнул: «Кто, мать вашу?» — поднял шум. Кто-то из заключенных со смехом произнес: «Сэр, это звездная комната. Голливудский режиссер подрался с суперзвездой». Вскоре надзиратель подошел к камере 149 и, взглянув на сидевшего на краю койки Роберта и стоявшего Ван Яна, спросил: «Что вы устроили? Кому нужна помощь?» «Добрый вечер, офицер, но ничего не случилось», — с улыбкой ответил Роберт, держась одной рукой за живот и другой потирая по-прежнему болевшую щеку. Ван Ян пожал плечами, тоже выразив, что все в порядке. Видя, что между обоими людьми якобы ничего не случилось, надзиратель не захотел дальше разбираться. Он лишь сказал: «Не буяньте», и пошел прочь. Ван Ян и Роберт переглянулись и ухмыльнулись. За месяц совместного проживания они хоть и ссорились постоянно, но в некоторой степени сдружились и понимали переживания друг друга. Поэтому Роберт решил простить Ван Яна и не мешать ему с условно-досрочным освобождением. Лежа на жесткой верхней койке, Ван Ян без конца ворочался с боку на бок. Почему он так вспылил? Потому что оказался оторван от всего мира. Когда его только посадили, ему хоть и было тяжело, но он не чувствовал, что это такое уж невыносимое наказание. Однако постепенно он стал. Неужели человеческая натура настолько боится одиночества? Он перевернулся на спину и, уставившись в потолок, снова задумался о том, как сегодня прошла вечеринка. Понравился ли Джессике его подарок, думает ли она сейчас о нем? Пока в голове витали всякие мысли, веки незаметно закрылись. Ах, Ван Ян внезапно проснулся, все тело пронзила боль. Он посмотрел на свои туловище, руки и ноги и завизжал. А, Господи, Боже мой, его взору предстали руки, превратившиеся в конечности жука. На голове у него выросла пара антенн, живот и спина преобразовались в твердый панцирь, который бывает у насекомых. Он превратился в огромного жука. Что за чертовщина? Он с шокированным видом спрыгнул с койки и почувствовал, что за спиной есть еще пара крыльев. Он раскрыл их и испытал радость. Ему можно улететь отсюда. Подумав об этом, Ван Ян скользнул взглядом по спавшему Роберту, который издавал громоподобный храп, затем быстро подошел к окну тюремной камеры, открыл его, выпрыгнул наружу и непосредственно полетел с Нью-Йоркского острова Рикерс обратно в Лос-Анджелес, в Биверли-Хиллз. Он увидел просторную пышную лужайку, на которой были расставлены столы и стулья для вечеринки. Столы были заставлены различными лакомствами. Джошуа, Закари, Майкл, Рэйчел, Натали, а еще Джессика. Присутствовали все. Они со счастливыми улыбками о чем-то беседовали друг с другом. Ван Ян, пребывая в безудержной радости, побежал к ним и, махая руками, кричал: «Эй, ребята, я вернулся! Джессика, с днем рождения!» Услышав его голос, все немедленно обернулись и посмотрели в его сторону, но у каждого было странное и испуганное выражение лица. Дэнни низким голосом завыл, шерсть встала дыбом. Джессика сильно нахмурилась и с ошеломленным видом показала на него пальцем, спросив: «Ян, как ты превратился в жука? Как это возможно?» Натали тоже удивленно спросила: «Чувак, ты у нас теперь новый супергерой, человек-жук?» Ван Ян, осматривая свое тело, также пришел в замешательство. «Не знаю, я проснулся, и тут такое, но ничего. Джессика, ребята, поверьте мне, я придумаю, как стать прежним». Это... По лицу Джессики было видно, что ее одолевают сомнения. Натали что-то заподозрила, Рэйчел и остальные недоверчиво осматривали Ван Яна. Дэнни вдруг гавкнул, и Джессика тут же пронзительно закричала: «Ты не Ян, что ты такое? Убирайся!» Следом Натали, гневно скривив лицо, воскликнула: «Ты монстр! Настоящий монстр!» Все с отвращением закричали: «Да, ты не Ян, Ян уже мертв! Разве он Ян? Надо прикончить его!» В этот момент из дома злостно выбежал Марк Альба, держа в руках дробовик, и негодующим голосом произнес: «Вонючие насекомые, ты уже под прицелом моего ружья. Если не хочешь поесть пуль, живо убирайся отсюда, иначе я убью тебя». «Нет, я никуда не пойду, здесь мой дом», — мучительно закричал, глядя на людей, Ван Ян, которому так поплохело, что у него чуть не остановилось сердце. «Это я, Ван Ян», — Натали пренебрежительно вымолвила. «Ты уже не Ян, ты всего лишь вонючие насекомые, никто больше не заботится о тебе». Ван Ян гневно уставился на нее и, схватившись за антенны на своей голове, выкрикнул: «Пусть я и насекомые, но я еще и Ян, сдохни». Марк Альба со щелчком снял дробовик с предохранителя и собирался нажать на курок. Джессика вдруг кинулась к нему и вцепилась в него, со слезами на глазах крича: «Папа, не убивай его, отпусти его, пусть уходит. Ян, быстрее уходи». «Как же так?» Ван Ян, страдальчески расправив крылья, взлетел вверх и улетел в темный, грязный переулок. Он съежился возле мусорного контейнера под тусклым светом уличного фонаря. Обуреваемый жутким голодом, он без стеснения ел испорченный хлеб, валявшийся в контейнере, и наблюдал за мотыльками, что летали на свету в переулке. Небывалые скорби и одиночество пронзили его душу. Неужели ему суждено здесь умереть? Неожиданно перед ним возник человеческий силуэт. Вскинув голову, он увидел ласковое лицо Хелены и, приятно удивившись, закричал: «Хелен, это я, Ян». Хелен, ухмыльнувшись, кивнула: «Я знаю». Она вдруг пнула его, гневно крикнув: «Ян, ты подонок, пошел ты, черт». Ван Ян резко открыл глаза, часто и тяжело дыша, и посмотрел в потолок. Все тело уже пропиталось холодным потом. Он торопливо взглянул на свои руки и ноги. Не жук. Хвала небесам, он не проклятый жук. Вытирая пот со лба, он с горькой усмешкой покачал головой. Всего лишь кошмарный сон, всего лишь сон. Но скорбь и одиночество, что ощущались во сне, до сих пор тревожили его сердце. Он закрыл лицо руками, чувствуя себя крайне подавленным. Почему ему приснился такой сон? Почему он здесь лежит? Он находился здесь, потому что все началось в тот день. Он договорился с Натали встретиться в кофейне, попал в автомобильную пробку, заблудился, увидел, как женщина по имени Кармен слезно умоляет того ублюдочного полицейского. Потом он помог на руках донести Бриану до больницы, там же избил Кавла, после чего его приговорили к тюремному заключению. Бриана нуждалась в его помощи, но из-за того, что какой-то гнусный полицейский то ли был расистом, то ли имел проблемы с головой, девочка чуть не лишилась жизни. Однако впоследствии нью-йоркская полиция заявила, что проверила всех полицейских, работавших в тот день на том участке, и не обнаружила никого, кто бы участвовал в том событии. Тот мужчина, скорее всего, являлся другим госслужащим, который сидел за рулем автомобиля, походившего на полицейскую машину. Ван Ян помог Кармен подать в суд, благодаря чему нью-йоркская полиция наконец раскрыла того инспектора дорожной полиции, принесла публичные извинения и уволила этого подонка. Семья Кармен не желала больше судиться. На этом дело закончилось. Затем проводился суд по делу об умышленном причинении вреда здоровью. Подонок Каул не только мешал добраться до больницы, но еще и провоцировал Ван Яна на драку, чтобы сделать сенсационный материал. И Ван Ян помог ему с этим, за что в итоге сел в тюрьму. Почему Каул так поступил? А тот полицейский, они были такими равнодушными ввиду расистских взглядов. Если бы Бриана была их дочерью, если бы впоследствии с ними случилось подобное, эти подонки раскаивались бы. Почему люди всегда готовы друг другу навредить? Почему не все ведут себя по-человечески? Почему человеческая натура порою такая уродливая, что в конце концов за существо человек? Ван Ян пристально глядел на потолок и чем больше размышлял, тем отчетливее становилась в его голове одна идея. Если бы он действительно превратился в жука, его недавний сон воплотился бы в жизнь, или кто-то превратился. Он спрыгнул с койки, подошел к столу, под тусклым светом лампы открыл сборник сочинений Кафки, нашел повесть «Превращение» и начал читать. «Приятель», пока Ван Ян самозабвенно читал, неожиданно подал голос Роберт, который словно и не ложился спать. «ГМЭ, думаешь, я смогу завязать с наркотиками? Парень, может, ты не знаешь, но, когда мне было 8 лет, отец начал кормить меня запрещенными препаратами. Больной ублюдок. Потом на протяжении своего взросления, в 10, в 14, в 18 лет, я курил марихуану, дальше в ход пошли кокаин, героин. Ох». По лицу проскользнуло выражение небывалой досады. Он тихо спросил: «Я смогу завязать?» «Удивлен, что ты дожил аж до 36 лет». Ван Ян закрыл книгу и посмотрел на усевшегося на койке Роберта, искренне посоветовав: «Роберт, настало время покончить с дерьмовой жизнью. Пусть все увидят нового Роберта Джона Дауни-младшего». Роберт надолго замолчал, как внезапно замотал головой, сказав: «Кому есть дело до меня?» Ван Ян пожал плечами. «Кому есть дело?» Он без раздумий ответил: «Во-первых, сделай это ради самого себя. Во-вторых, должен сказать, что никому нет дела до судьбы неисправимого отброса, который разбивает людские сердца. Ты сам вынудил постепенно отдалиться от тебя тех людей, которым ты когда-то не был безразличен. Но в действительности они не покинули тебя. Исправляйся, позволь им увидеть надежду, и тогда они вернутся. Сейчас наступило время, чтобы начать все сначала. Чем раньше, тем лучше, главное, не повторяй старых ошибок». Ван Ян знал, что Роберт сможет бросить наркотики, но не знал, когда именно тот бросит. Тем не менее это означало, что Роберт все-таки преисполнится необходимой решимости и уверенности. Возможно, исправление начнется с этого момента, но ему требовались чьи-то забота и внимание. Ван Ян теперь прекрасно понимал, что такое одиночество и что такое быть брошенным. Это ощущение и впрямь крайне неприятно. Поразмыслив, он хлопнул по книге с сочинениями Кафки и с улыбкой произнес: «Если сможешь бросить наркотики, новый Роберт, приглашу тебя на главную роль в своем фильме». «Что?» – поразился Роберт и недоуменно и притом шутливо вымолвил. «Говоришь, дашь мне главную роль в своем фильме, разрешишь сыграть человеку, который не выживет без наркотиков?» Ван Ян покачал головой. «Нет, я приглашу нового Роберта, а не тебя, отброса. Новый Роберт, новый Роберт». Роберт посмотрел на молодое искреннее лицо, и его сердце вдруг сжалось. Этому пареньку всего 21 год. Когда ему был 21 год, он был таким безобразником, постоянно делал больно девушке по имени Сара Джессика Паркер, пока ему не стукнуло 26 лет, когда она навсегда ушла от него. С тех пор прошло 10 лет, ему исполнилось 36 лет, у него был 8-летний сын. Почему он до сих пор остался таким эгоистом? Он вообще как-нибудь изменился за столько лет? Этот паренек прав, абсолютно прав. Настало время. Роберт сделал глубокий вдох и, разведя руками, спросил: «Что за фильм? Ты ведь не заставишь меня танцевать? Впрочем, если придется петь, я бы неплохо справился. Или я сыграю беременного мужчину среднего возраста?» Он рассмеялся и добавил: «Но, как бы там ни было, я готов сыграть. При условии, что ты бросишь наркотики и что ты подойдешь на роль». «Что за фильм?» – спросил себя Ван Ян и, закрыв глаза, прочувствовал то одиночество, прочувствовал недавний сон и проанализировал свою личностную трансформацию, начиная со спасения Брианы и заканчивая тюремным заключением. Солнечным, жизнерадостным Ван Яном пока покончено. Он открыл глаза и сообщил: «Думаю, это будет депрессивный, сводящий с ума фильм. По этой же причине он и приглашал Роберта на главную роль, потому что данная роль требовала исполнителя, который сумеет идеально изобразить одиночество, подавленность и мучения после того, как по сюжету главный герой превратится в монстра». Ван Ян нуждался в оскароносном актере, а актерское мастерство Роберта не подлежало никаким сомнениям. Его жизненный опыт тоже определенно позволит ему полностью уловить страдания главного героя. Вдобавок гонорар у этого лучшего актера был довольно низкий. С какой стороны ни посмотреть, с точки зрения коммерции, рассудка и взаимоотношений, Роберт был уникальной кандидатурой, разумеется, при условии, что он завяжет с наркотиками. «Приятель, это будет блокбастер». Ван Ян потряс в руке сборником сочинений Кафки, другую руку трубочкой приложил ко рту и, имитируя интонацию Роберта, таинственно произнес: «Это будет настоящий блокбастер». У Роберта со смехом вырвалось: «А во», его сердце захватило давно позабытое возбуждение. Он спросил: «Насколько дорогой блокбастер?» Ван Ян с беспечным лицом пожал плечами, ответив: «Не знаю, правда не знаю, но знаю, что придется хорошенько раскошелиться на эту идею, и знаю, что сейчас я уже спятил, реально спятил». «Насколько дорогой? 100 миллионов? 200 миллионов? Да плевать, сколько понадобится денег, столько и будет. Понимаю тебя, это тот самый вкус тюрьмы, о котором я говорил». Роберт посмотрел на книгу в руке Ван Яна и с любопытством спросил: «Кафка, это русский, немец или китаец?» Ван Ян лишь с улыбкой покачал головой. Роберт со смехом промолвил: «Может, он меня знает, но вот я его не знаю». «Приятель, хочешь снять Кафку?» «Да», кивнул Ван Ян, после чего опять покачал головой, сказав: «Только не биографию Кафки, а одну его историю, историю про то, как человек превратился в насекомое. Фильм называется «Район 9», будет очень круто». Глава 124. Освобождение. Волшебный юноша вернулся. Утро в Лос-Анджелесе выдалось ясным. Дэнни томно лежал на густо-зеленом лугу в саду и, скучая, наблюдал своими большими, круглыми, блестящими глазенками, залетавшими туда-сюда пчелами. Неожиданно до него донесся знакомый звук автомобиля с переднего двора. Дорогая Джессика вернулась. Эге, какой знакомый запах. Он невольно принюхался. Это Ян. Ян, человек, который приятно гладил его, любил с ним играть в мяч и любил водить его на прогулку. Давно не виделись. Дэн неторопливо подскочил и бешено понесся в передний двор. Оказавшись там, он увидел неподалеку Джессику и Яна в черной футболке. Двое людей обнимались и страстно целовались. Дэнни возбужденно кинулся навстречу. «Дорогой, Ян! Ой, Дэнни!» Дэнни врезался в людей и тут же разъединил их. Ван Ян, хохоча, обнял жадно прильнувшего к нему пса. «Привет, Дэнни, давненько не виделись, как поживаешь?» Дэнни непрестанно подпрыгивал, желая облизать лицо Ван Яна. Тот зажал пса и с силой потер его по шее, с веселой улыбкой говоря: «Ладно, ладно, приятель, я тоже очень соскучился по тебе». «Дэнни, не шали!» Увидев борьбу между Ван Яном и Дэнни, стоявшая рядом Джессика сладко заулыбалась, чувствуя, как ее сердце преисполнилось счастья и тепла. Эту сцену она не наблюдала уже больше месяца. Лишь с Яном это место становилось ее настоящим домом. Она хлопнула в ладоши, промолвив: «Дэнни, ты непослушный, я кому сказала не шалить, толстый пройдоха». Ван Ян, нагнувшись, гладил Дэнни по голове и подставлял лицо под его горячий язык. Глядя на знакомый дом впереди и вдыхая знакомый свежий воздух, он машинально пробормотал: «Дом, милый дом». Сегодня было 30 апреля, еще один понедельник, день свиданий в тюрьме Рейкерс, но какое это имело отношение к нему? Все, что там было, уже не касалось его, за исключением разве что Роберта Дауни-младшего. Роберт еще должен был просидеть месяц, прежде чем сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение. А заявление Ван Яна было одобрено вчера советом, после чего он, едва выйдя из Рейкерса, сел на самолет до Лос-Анджелеса и вернулся сюда. Теперь главное, не нарушать правила условно-досрочного освобождения, и тогда он не вернется в Рейкерс, в это проклятое место, где ему пришлось проторчать 40 дней. 40-дневное тюремное заключение принесло ему массу неудобств, например, он пропустил важные даты, но в то же время принесло ему немалую пользу, он о многом поразмыслил. Тем не менее, как бы там ни было, когда он увидел перед собой знакомые вещи, то понял, как, оказывается, чудесна была его прежняя жизнь. Свобода, радость, счастье. Ему следует еще тщательнее дорожить всем этим, дорожить этими людьми и не допускать ошибки Роберта, который лишился доброй женщины по имени Джессика, чтобы через 10 лет не раскаиваться. Подумав об этом, Ван Ян встал, вытер с лица слюни Дэнни и горящим взглядом посмотрел на Джессику, сказав: «Иди ко мне, любимая». Джессика охотно приблизилась к нему, после чего они обнялись и вновь страстно поцеловались. После продолжительного поцелуя они соприкоснулись лбами, а затем неохотно отделились друг от друга. Ван Ян потянул ее за руку и устремился к дому, со смехом закричав: «Дом, я вернулся». Джессика бежала за ним и тоже довольно выкрикивала: «Ян вернулся». Дэнни, возбужденно вихляя хвостом, неотступно следовал позади. После месяца с лишним разлуки двое людей хотели спокойно уединиться. Что же до вечеринки с друзьями по поводу выхода из тюрьмы, то она планировалась через несколько дней, но не сейчас. В первый день возвращения домой Ван Ян все утро не отлипал от Джессики, после полудня хорошенько вздремнул на хорошо знакомой, удобной и мягкой кровати, где ему больше не снился кошмар про превращение в жука, зато снился приятный сон про путешествие в Париже. Ближе к вечеру они с Джессикой поиграли в баскетбол на заднем дворе и, точно маленькие дети, покачались на качелях под фермяной. С наступлением сумерек пара вернулась домой и на кухне общими стараниями приготовила себе ужин. Небольшой круглый стол в столовой был заставлен вкусной, соблазнительной едой. Присутствовали блюда как китайской, так и европейской кухни. Ван Ян, закрыв глаза, глубоко вдохнул аромат приготовленной пищи и чувственно произнес: «Знаешь, Джессика, в тюрьме вовсе неплохая еда, но ей чего-то не хватает». Сидевшая слева Джессика, наморщив изящные бровки и изобразив лицом отвращение, покачала головой и перебила его: «Нет, больше не упоминай тюрьму, я ей сыта по горло». «Окей, окей», — с улыбкой кивнул Ван Ян, палочками наложил себе еды и угрюмым голосом промолвил: «Я тоже сыт ей по горло, больше ни слова о ней. Чертова тюрьма». Он хотел заговорить на другие темы, но в последнее время все, что случилось с ним, было связано с тюрьмой. Лицо Джессики приняло ласковое выражение. Она похлопала его по левой руке, сказав: «Ян, я лишь хочу сказать, что все это в прошлом, не нужно зацикливаться на этом». Ван Ян опять кивнул. Джессика слышала, что у людей, отсидевших в тюрьме, может быть какая-нибудь психологическая травма, поэтому она больше всего беспокоилась на этот счет. Ей не хотелось потерять жизнерадостного Яна и тем более не хотелось видеть его мрачным. Она нежно произнесла: «Ян, возьми отпуск на некоторое время, хорошенько отдохни, расслабься, ладно?» Джессика сжала его руку и с улыбкой добавила: «Я останусь с тобой, даже готова не участвовать в рекламной кампании классного мюзикла 3. Нет, нет, нет, тут же покачал головой Ван Ян и, притворившись строгим, сказал, так не годится, из-за этого мистер Ван и Flame Films понесут огромные убытки. Пусть это и не наши деньги, но нам лучше соблюдать профессиональную этику. А еще я думаю, что ты должна начать обучаться уличным танцам. Мистер Ван говорит, что на повестке дня стоит лапочка. Джессика со смешком закатила глаза и хлопнула его по ноге, после чего с серьезным видом сказала, не переутомляй себя, ясно, не буду, улыбнулся Ван Ян, схватил палочками кусок жареного мяса, поднес ко рту Джессики и подмигнул ей, промолвив, мне надо как следует расслабиться, но на это хватит и одной недели, целую неделю будешь со мной. Джессика открыла рот и взяла кусок мяса, со звонким смехом ответив, хорошо, мистер Ван. Ван Ян кивнул и, продолжая ужинать, спросил, так что интересного произошло за последнее время? Посплетничай немного. Ежедневных телефонных звонков во время прогулки и получасового свидания в тюрьме явно было недостаточно, чтобы узнать все интересные события, произошедшие в его окружении. ГМ, надо подумать. Джессика, палочками накладывая Ван Яну еду, чуть призадумалась, как вдруг в глазах проскользнул блеск, и она с улыбкой промолвила, вспомнила. Джошуа бросила девушка, он сейчас убивается, но поверь мне, через пару дней у него появится новая девушка или он помирится со старой. Услышав, что Джошуа бросили, Ван Ян широко раскрыл глаза и поспешил спросить, как, почему, они же вроде отлично ладили, когда, почему Джошуа не сказал мне, почему никто не сказал мне, это случилось всего несколько дней назад. Причина, по которой его бросила, тоже довольно интересная. Джессика не удержалась от смеха и беспомощно покачала головой, промолвив, он отказался надевать одежду, которую она ему купила, розовый джемпер. Он посчитал его слишком гейским, а потом они поругались. Джошуа заявил, ты совсем не такая ласковая, как Бритни. Вот и все. Ван Ян громко рассмеялся, сказав, по-моему, розовый джемпер не так уж плох, эй, только мне не покупай. Я имел в виду, что он подошел бы Джошуа. Дорогая, есть еще какие-нибудь новости? Джессика задумчиво поводила глазами и произнесла. Кстати, у Лоры появился парень, он кинооператор. О, неплохо. Кивнул Ван Ян. Лора являлась одной из хороших подруг Джессики, а также ее личным визажистом. Ван Ян с улыбкой сказал. Это все слишком обыденное. Поведай что-нибудь более захватывающее. Джессика нахмурилась, промолвив. Хм, дай подумать, я и сама не в курсе, я почти все время пробыла в Нью-Йорке. После уютного ужина, которого у них уже давно не было, оба человека уселись на диван в гостиной смотреть ситком. Пока они смеялись за просмотром, неожиданно зазвенел дверной звонок. Джессика взглянула на время и с таинственным видом произнесла, «Ян, открой ты дверь, я не хочу никуда двигаться». Ван Ян бросил на нее недоумевающий взгляд. Похоже, о чем-то догадавшись, улыбнулся, встал и пошел открывать дверь. Когда дверь отворилась, на пороге предстала группа людей. Джошуа, Рэйчел, Майкл, Закари, Ирен, Гарри. Все с изумленными улыбками выкрикнули. Вау, волшебный юноша вернулся. Ха-ха. При виде этих улыбающихся лиц ему стало тепло на душе. Он со смехом произнес. Привет, ребята. Проходите. Он раскинул руки и обнялся с радостно улыбавшимся Джошуа, похлопав его по плечу. «Приятель, мне жаль, что тебя бросили», Джошуа с беззаботной ухмылкой произнес. «Чувак, это ерунда, я понял, что не так уж она мне и нравилась, тем более мне уже кое-кто приглянулся, надеюсь, не я», равнодушно прошептал Майкл Питт. Все тут же удивленно уставились на него. Майкл невинно развел руками, объяснив, всего лишь шутка, касательно розового джемпера. Все, не считая Джошуа, захохотали. Джошуа изумленно спросил, откуда вы все знаете? Майкл помотал головой, с улыбкой сказав, мне Закари рассказал. Закари сразу вскинул густые брови. Мне Ирен рассказала. Ирен, покосившись на него, промолвила, я слышала, как Бритни говорила. Джошуа, посмотрев на смеющихся Рэйчел, Ван Яна и остальных, как будто бы неожиданно что-то понял и закричал. «Это Джессика. Я ей рассказал. Эта болтливая женщина всем растрепала». В этот момент неподалеку донесся наигранно серьезный выкрик Джессики. «Джошуа, тупица, я тебя вижу». Заметив проскользнувший мимо силуэт сестры, Джошуа стиснул зубы и ринулся в дом, крича: «Я тебе сейчас наваляю». Ван Ян поглядел на хихикающих друзей и снова пригласил: «Проходите, ребята». Пусть он и планировал хорошенько отдохнуть неделю, а потом приступить к работе над новыми проектами, это совсем не мешало ему заранее огласить свои проекты. В течение этих двух дней с момента выхода его из тюрьмы печатные издания и интернет-СМИ вновь стали уделять ему внимание. Они наперебой сообщали: волшебный юноша условно-досрочно вышел на свободу. 40-дневное тюремное путешествие Ван Яна завершилось. Желтые газеты реагировали более бурно. Тихое возвращение волшебного юноши в Лос-Анджелес, его публичный поцелуй с Джессикой в аэропорту, необыкновенный режиссер вернулся, все по-старому. Гуляет с собакой, бегает, мальчик возмужал, неужто тюрьма так влияет? А пока СМИ акцентировали внимание на освобождении из тюрьмы, на официальном сайте Flame Films внезапно опубликовались три планируемых проекта Ван Яна. В своем личном блоге он тоже подтвердил данную информацию. Он заявил, что тюремное заключение никак не отразится на ранее объявленной «Лапочке», где он выступит продюсером. Вот-вот начнется подготовительный этап производства картины. Премьера предварительно запланирована на апрель следующего года. Об этом проекте киноманы знали уже давно. Продолжение работы над «Лапочкой» было вполне ожидаемо. А всеобщее внимание привлекли другие два проекта, которые огласил Ван Ян. Прежде всего, это 22 серийный сериал, где он выступит сценаристом и продюсером. Его название – «Побег». Первое, о чем все подумали: это что, первоапрельская шутка от волшебного юноши? Так это правда не шутка, получается. Об этом он постоянно размышлял, пока сидел 40 дней в Рейкерсе, и сейчас он публично выразил презрение к решению суда. Однако это, похоже, никак не нарушало правила условно-досрочного освобождения, где есть правило: заключенному запрещено снимать сериал о побеге из тюрьмы. Да и сам волшебный юноша никак негативно не высказывался насчет своего заключения. Желтые газеты ухватились за эту новость. Ежедневный шоу-бизнес написал: «Это не мой протест волшебного юноши». Он таким способом ловко нанес ответный удар по суду, но невольно закрадываются сомнения, не является ли данный дебютный сериал продуктом его психологической разрядки, будет ли это великолепная работа. Киноманы тоже задавались этими вопросами. Имелось немало примеров, когда великий режиссер занимался продюсированием сериала, но не каждый добивался грандиозного успеха. Волшебный юноша уже достаточно доказал себя как кинорежиссер. Сможет ли он проявить себя в сериале, и что из себя будет представлять этот служащий психологической разрядкой сериал «Побег»? Но, несмотря на то, что проект был оглашен совсем недавно, многие бесплатные и платные телеканалы уже выразили заинтересованность. Если «Побег» им покажется неплохим, они с радостью купят права на показ и запустят в весенний эфир в следующем году. Еще сильнее, чем «Побег», возбудил и обрадовал фанатов второй новый проект Ван Яна, потому что это был фильм. Волшебный юноша наконец-то снова снимет кино. Следует иметь в виду, что сейчас фильмы волшебного юноши являлись синонимами захватывающего, интересного кино. А если в этом году он не снимет новый фильм, значит, не в 22, а только в 23 года у него появится возможность побить рекорд самого молодого лучшего режиссера «Оскара». Пока что рекорд составлял 24 года, так что времени оставалось немного. В статье Washington Post говорилось: столь большое внимание и признание волшебный юноша получил не только благодаря своим хорошим фильмам, но и потому, что он – живое чудо. Люди, которые следят за ним, делятся на два типа. Одни любят его и надеются увидеть, как он продолжит творить захватывающие чудеса. Другие испытывают отвращение к нему и надеются увидеть, как он потерпит поражение и на этом волшебство его закончится. Но оба типа этих людей постоянно следят за ним, им интересно узнать, что за трюк он выкинет. Поэтому общественность сильно волновала, сможет ли Ван Ян победить рекорд «Оскара» за лучшую режиссуру. В таком случае какой на этот раз он собирался выкинуть трюк? Если суммировать информацию на сайте Flame Films и информацию в личном блоге, то получалось следующее. Фильм называется «Район 9», будет выполнен в псевдодокументальном стиле с использованием спецэффектов. Поверьте, картина непременно будет зрелищной. Больше никакой информации не было. Несмотря на это, СМИ, делая репортажи о его новых проектах, уделяли больше внимания «Району 9». Газета Los Angeles Times в статье под заголовком «Волшебный юноша вернулся» написала: «Видимо, 40-дневная жизнь в тюрьме не сломила этого 21-летнего молодого человека. Три проекта свидетельствуют о его амбициях». Нью-Йорк Таймс же в статье под названием «Возвращение Ван Яна к псевдодокументалистике» написала: «Три года назад волшебный юноша просочился в кинематограф благодаря цифровому фильму «Паранормальное явление» и поднял волну псевдодокументального кино. А теперь он объявил, что его новая работа «Район 9» вернется к псевдодокументальному стилю. Очевидно, снято это уже будет не на цифровую камеру. Тем не менее, не означает ли это, что «Район 9» станет ужастиком? По крайней мере, не будет светлой картиной, как бы там ни было. Псевдодокументальный стиль волшебного юноши, да еще и спецэффекты убеждают нас в том, что может получиться довольно развлекательное и классическое оскароносное кино. Киноманы тоже заявляли, что очень ждут выхода этого фильма, но многие фанаты из жизнерадостной группировки испытывали тревогу и оставляли комментарии, которые немало людей поддерживало, типа: «У меня уже мурашки от названия «Район 9» и псевдодокументального стиля». Хотя по одному только названию «Район 9» невозможно было понять, что это будет за фильм, однако псевдодокументальный стиль волшебного юноша мог напугать до смерти. Только подумать, сколько людей 3 года назад на ночных сеансах скатилось со своих кресел от страха, а у одной девочки от испуга случился полный паралич. Будет ли «Район 9» жизнерадостным? Почти никто на это не рассчитывал. Но, похоже, этот фильм удастся посмотреть только в отдаленном будущем, поскольку потребуется время на создание спецэффектов. К тому же Flame Films не упомянула никакой информации о дате выхода. «Натали, для тебя нет подходящих ролей?» «Нет, в этом фильме главный герой – мужчина». Опершись о перила просторного балкона и разглядывая полную луну в ночном небе, Ван Ян держал в левой руке бутылку пива, а в правой руке мобильник и говорил: «В любом случае серьезных ролей нет. Можешь в трейлере сыграть саму себя, Натали Портман, расскажешь шутку, все посмеются». «Что, бред?» «Согласен». Свое отсутствие на свидании в тюрьме в тот день Натали объяснила тем, что у нее были важные занятия, хотя ей действительно хотелось прийти. Ван Ян с самого начала не придавал этому значения, просто в тот день ему было особенно одиноко, и только сейчас ему не хотелось усложнять отношения с ней. Он любил ту жизнь, которая у него уже была. Он с улыбкой произнес: «Ладно, подруга, мне надо идти, у меня есть еще кое-какие дела, пока». Договорив, он отключил связь и, попивая пиво, задумчиво уставился на луну. «Привет». Джессика тихо подошла и обняла его сзади, после чего тоже облокотилась о перила и следом за ним посмотрела на небо, сказав: «Ян, сегодня полнолуние». Ван Ян кивнул и, сделав глоток пива, весело промолвил: «Говорят, Луна является базой инопланетян. Как думаешь, на этом свете существуют инопланетяне?» С этими словами он протянул ей бутылку пива. Джессика взяла бутылку, сделала глоток и без раздумий ответила: «Конечно, существуют. Вселенная настолько огромна, как в ней могут быть только одни люди». Она окинула взглядом Ван Яна, со смешком сказав: «Что за глупый вопрос?» «Угу, очень глупый», усмехнулся Ван Ян и вдруг спросил: «Если бы мегагигантский инопланетный корабль завис в небе над Лос-Анджелесом», он указал на ночное небо, «вон в том месте, и все жители Лос-Анджелеса, вскинув головы, могли сразу увидеть его, что бы, по-твоему, дальше произошло?» Джессика, приглаживая всклокоченные ветром волосы, задумчиво произнесла: «Хм, думаю, туризм в Лос-Анджелесе стал бы еще лучше процветать». «Ха-ха», рассмеялся Ван Ян, взял бутылку и глотнул пиво. «И правда, здесь же Голливуд и кинозвезды, а еще инопланетный корабль с пришельцами. Кто не захочет приехать сюда и поглазеть на все это? На этом корабле 1-2 миллиона пришельцев, они имеют уродливую внешность, но люди все равно будут выставлять их на показ, часть из них закроют в клетках зоопарка. Конечно, у нас будет отговорка». Глава 125. «Ты принято». Ван Ян в компании Джессики вернулся на несколько дней в китайский квартал Сан-Франциско, затем провел каникулы в Малибу, где с удовольствием погулял и поудил в море рыбу. После недели хорошего отдыха завершились его выходные в честь тюремного освобождения. Он вошел обратно в рабочий режим. Сейчас у него было 3 проекта в планах: «Лапочка» и «Побег», где он выступит продюсером, и «Район 9», где он выступит продюсером и режиссером. Однако сколько бы ни было проектов, необходимо все делать поочередно, поэтому Ван Ян решил сперва завершить подготовительную работу по лапочке, потому что сценарий был полностью дописан еще до 21 марта, когда его посадили в тюрьму. Это будет позитивный, молодежный и воодушевляющий фильм про уличные танцы. Естественно, занимаясь производством, требовалось находиться в жизнерадостном настроении, а район 9 будет депрессивной, безумной картиной, поэтому Ван Ян сначала должен был покончить с этими позитивными вещами, прежде чем уйти с головой в работу над районом 9, включая написание сценария, формирование съемочной группы и так далее. Что же до побега, то ради него во Flame Films уже был учрежден отдел «Домашнее развлекательное телевидение», были наняты продюсеры. У одного сериала может быть до 10 с лишним продюсеров, у одного фильма бывает как минимум 5-6 продюсеров, это также касалось классного мюзикла «В погоне за счастьем» и «Джуна». Каждый продюсер имеет свои обязанности и выполняет разную работу. В противном случае один человек не сумеет за всем уследить, поскольку ему не хватит ни сил, ни времени. Ван Ян вовсе не был самым основным продюсером «Лапочки» и все же выполнял важнейшую работу. Он не занимался привлечением инвестиций, поскольку сам являлся инвестором, зато занимался пусть и частичным, но формированием съемочной группы фильма. Его задачей было сперва определить режиссера, потом совместно с режиссером определить основной актерский состав. На этом его подготовительная работа будет выполнена. Что до кинооператора, художественного руководителя, декоратора и других важных должностей, а также управления финансами съемочной группы и работы с аппаратурой и съемочной площадкой, то Ван Ян не будет вмешиваться. Эти вопросы решат режиссер и другие продюсеры. Кому следует сесть в режиссерское кресло «Лапочки»? Этот человек должен разбираться в уличных танцах, понимать, что такое крутость, иметь молодежный, позитивный режиссерский стиль, обладать умением интересно подать историю, быть полным энтузиазма. Тщательно проанализировав многих кандидатов, Ван Ян в итоге остановил свой взор на имени Энн Флетчер. 35-летняя Энн Флетчер являлась хореографом в «Титанике», «Добейся успеха» и трилогии «Классный мюзикл». А режиссером будущего фильма про уличные танцы «Шаг вперед» как раз станет она. Не было никаких сомнений в ее невероятно высоком уровне хореографии. По сравнению с Ван Яном, Энн лучше справится с объединением элементов различных уличных, сценических танцев и балета. Если говорить о крутом, позитивном, молодежном стиле, то она пока не брала в руки режиссерский рупор и не сформировала никакого стиля, но это можно постепенно исправить непосредственно во время самого производственного процесса. Интересно подать историю она, похоже, тоже не слишком хорошо умела, в этом и будет состоять недостаток шага вперед, сюжет получится довольно блеклым и поверхностным. Несмотря на то, что изюминка танцевальных фильмов кроется в танцах, однако без увлекательного сюжета эффектные танцы превратятся в бессмысленное представление. Но проблема с сюжетом «Шага вперед» будет заключаться, во-первых, в сценарии, во-вторых, в последовательности сцен при монтаже. Ван Ян считал, что он как продюсер, отлично знающий танцевальные и молодежные фильмы за последующие 10 лет, сможет максимально помочь Энн избежать этой проблемы. Вдобавок сам «Шаг вперед» тоже добьется немалого успеха. А «Лапочка», в сценарии которой были заложены преимущества молодежных фильмов за последующие 10 лет и которая станет первым в 21 веке танцевальным фильмом, будет иметь высокие шансы на великолепный успех. Кроме того, Ван Ян как исполнительный продюсер будет выдвигать свои предложения и требования, а режиссеры, как известно, крайне не любят, когда им указывают, что делать. Он ни в коем случае не хотел допустить ссоры или даже драки с кем-нибудь, например, с Сарой Шугарман. В таком случае мягкая по характеру, дружелюбная женщина, телец по гороскопу, Энн Флетчер, которая впервые сядет в режиссерское кресло, была самым подходящим кандидатом. Но для начала она должна будет согласиться на должность режиссера. На заднем дворе, в саду, где воздух был насыщен ароматом цветов, Ван Ян, сидя на деревянном стуле, бросил теннисный мяч и, пока Деннис высунутым языком помчался за мячом, с улыбкой произнес в мобильник: «Здравствуй, Энн». Это была не Энн Даллин и не Энн Хэтэуэй, а Энн Флетчер. Из телефона донесся ее ясный голос: «Привет, волшебный юноша. Зачем позвонил мне?» Она рассмеялась, добавив: «Каждый раз звонишь мне по поводу работы. Дай угадаю, хочешь позвать меня хореографом в «Лапочку»? Если да, то у меня как раз нет работы, ха». Ван Ян достал изо рта Дэнни мяч и снова бросил, сказав: «Я тебя разочарую, но нет, хотя звоню я действительно по поводу работы, и это тоже связано с лапочкой, но зову тебя не хореографом. Я хочу, чтобы ты поставила фильм». Что?» – поразилась Энна и уточнила: «Хочешь видеть меня режиссером лапочки?» Охваченная чувством удивления и радости, она тут же крепко стиснула мобильник в руке. Она была всего лишь танцором, изначально выступала в подтанцовке, впоследствии постепенно обрела известность и по удачному стечению обстоятельств стала хореографом в кино и, помимо постановки танцев, иногда участвовала в массовке. Она всегда жаждала стать режиссером и хотела снять независимое кино, но не ожидала, что ей так внезапно подвернется шанс. «Да, Энн, надеюсь, ты станешь режиссером лапочки», — серьезным голосом произнес Ван Ян. Он знал историю Энн, та походила на Хани из лапочки. Пусть даже лапочка имела совсем другую историю, обе девушки имели страсть к танцам. У Энн было достаточно режиссерского энтузиазма. Ван Ян сказал: «Не знаю, заинтересована ли ты, я сперва в общих чертах расскажу тебе сюжет». Далее он, играя с Дэнни в мяч, поведал Энн Флетчер сюжет лапочки и кое-какую информацию по стилю съемки. Энн внимательно слушала, а когда Ван Ян закончил говорить, с улыбкой промолвила: «Очень интересная история, но, может, мне для начала надо взглянуть на сценарий? Ха-ха, волшебный юноша, вообще-то я очень-очень хочу стать режиссером, мне не терпится попробовать себя в этой новой должности, я так рада». Она возбужденно сказала: «На этот раз я смогу сама спроектировать раскадровку». Ван Ян посмеялся и серьезно предупредил: «Но ты должна понимать, что я исполнительный продюсер лапочки, поэтому вполне возможно, что я буду давать тебе распоряжение. Тут неподходящий кадр, там надо исправить». Энн беззаботно хихикнула, вымолвив: «Ничего страшного, но я, по крайней мере, смогу распоряжаться актерами, да, хех. По правде говоря, для меня это не так важно, главное, чтобы фильм получился хорошим. Я не буду сильно вмешиваться, в основном буду следить за общей ситуацией. В танцах у тебя полная свобода». Ван Ян встал и направился к Дэнни, который взял в зубы мячик, но не возвращался назад. «Энн, наша цель – создать фильм, который поднимет волну уличных танцев. Сейчас в основной актерский состав утверждены два человека. Это Джессика, она сыграет Хани, и Майкл Питт, который сыграет подавленного парня Брука из танцевальной команды». Определив Энн Флетчер на должность режиссера, Ван Ян в экстренном порядке приступил к отбору и кастингу актеров на основные роли. Они с Энн станут экзаменаторами, но последнее слово будет за Ван Яном. В основном актерском составе «Лапочки» было 6 мест. Это все были члены танцевальной команды, 6 молодых человек с яркими характерами. Вместе они покажут историю о мечте и дружбе. Конечно, у одних героев будет больше сцен, у других меньше. Одни будут на первом плане, другие на втором, но все они смогут попасть на киноплакат. А что нынче означало сыграть основную роль в фильме «Волшебного юноши»? Это означало успех и превращение в новую звезду Голливуда. Поэтому, несмотря на то, что Ван Ян не являлся режиссером «Лапочки», а был всего лишь сценаристом и продюсером, за роль в «Лапочке» все-таки желало побороться огромное множество более-менее известных актеров соответствующего возраста. Статуса волшебного режиссера было достаточно, чтобы привлечь их внимание. Помимо уже утвержденных актеров на роли Хани и подавленного парня Брука, имелся еще предварительный кандидат на роль забавного, вульгарного балетного танцора Эдисона. Ван Ян связался с этим кандидатом, с Джозефом Гордоном Левиттом. Джозеф родился 17 февраля 1981 года, с детства снимался во многих телерекламах, сериалах и фильмах, являлся популярной подростковой звездой, а в настоящее время учился в Нью-Йоркском Колумбийском университете. В телефонном разговоре Джозеф выразил радость по поводу приглашения на роль, заявил, что ему понравилась Джуна, и назвал себя ярым фанатом Ван Яна. Но если он согласится на роль Эдисона, ему придется прекратить учебу на длительное время и при этом начать обучаться балету, поэтому он сказал, что хорошенько подумает и позже даст ответ. Еще оставались роли Хагана и Пандоры, брата и сестры, которые отлично разбираются в уличных танцах, это крутые ребята, при виде которых молодежь должна визжать. Также была слегка робкая, чудаковатая девушка Карин, представляющая сценические танцы. Для этих трех ролей проведется мини-кастинг, Причем выбор будет сделан между предварительно назначенными актерами. Во время придумывания героини Карин Ван Яну казалось, что на эту роль подошла бы Энн Далин. Даже когда он читал эпизоды сценария про Карин, перед его глазами всплывал образ Энн. Но он не был уверен, хватит ли Энн актерского мастерства. Поэтому в день проведения кастинга на роли Карин и Пандоры Энн участвовала в борьбе за соответствующую роль. Санта-Моника, штаб-квартира Flame Films, комната для прослушиваний. Ван Ян и Энн Флетчер сидели за судейским столом. Перед ними стояла Энн Далин с длинными бледно-золотистыми волосами. Она передала Ван Яну резюме и папку с фотографиями. Ван Ян взял вещи, отложил их в сторону и, похлопав по резюме, с улыбкой произнес: «Я уже 3 раза читал, ни к чему опять просматривать. Но, Энн, почему ты обязательно приходишь первой?»